Подумайте о легионах придурков, которые придают такое большое значение девственности, которые помещают свою честь в дырку своих дочек, своих жен, но они не виноваты. Общественное мнение, традиции, религия, они не виноваты. Ну и ладно, тем хуже для них. А главное, тем хуже для их женщин. Элоди принимает неизвестно где, неизвестно какой экзамен, у Бог его знает каких многообещающих будущих специалистов. Элизон сидит дома у папы с мамой и лечит страшную ангину. В обозримом будущем нечего и надеяться на какое-то женское присутствие, а я так в нем нуждаюсь. Я дошел до того, что начинаю сожалеть о том, что оттолкнул Стефани. В конце концов, раскрыв, на что она способна, зная, что она предательница и ее мысли порочны, я был в безопасности. Ее шокирующие приемчики не могли скрыть того, что она умирала от желания, была готова ко всему. Я вполне мог насладиться хорошим и воздержаться от плохого. Меня окатывает жаром. Я чувствую спазмы внизу живота, когда вспоминаю, как она открыто предлагала себя в своей наивной извращенности. Расчетливо, конечно, но с бьющимся сердцем. Что бы из этого вышло? Но такие вещи всегда как-то устраиваются. Мне пришлось бы усмирять кобылицу, а теперь у меня врагиня. И я подозреваю, что она весьма упорна в своей ненависти, маленькая чертовка. Телефон. Это Женевьева. У Женевьевы антенны. Она издалека чует, когда надо прийти на помощь. Ее спокойный голос льется на мои мрачные мысли, растворяет их и уносит в канализацию. Я хотела узнать, как ты поживаешь. Так себе. Плохое настроение? Ну, не очень-то хорошее. Ничего страшного не случилось? Какая-нибудь злючка сделала тебе бобо? Вовсе нет. Черная полоса. Она уже прошла. Спасибо, Женевьева. Я как будто услышал, как она улыбнулась. Она спрашивает, у тебя есть минутка? Что ты называешь минуткой? Ну, часок. Два самое большое. Сейчас? Если ты свободен. Ну, скажи, в чем дело? Она объясняет. Она ждет меня в доме своей старой подруги среди собак, кошек и канарейки. Там есть одна канарейка. Женевьева хочет представить мне Ноев ковчег. Она честно предупреждает, что если захочу, я мог бы помочь ей переставить кое-какую мебель, но это не ловушка. Она будет очень счастлива снова увидеть меня. Радость в ее голосе вовсе не простая вежливость. Выйдя из метро, я попадаю за кулисы города света. Оборотная сторона декораций. То, что совсем недавно было грязной окраиной с заводами, соседствующими с убогими хижинами и крошечными садиками, зажатыми между черными резервуарами городской газовой сети, все это бурно преображается. Ленты Мёбиуса дорожных развязок вьются во все стороны, в то время как у подножья гигантских, но уже оседающих башен, все еще упорно цепляется за жизнь плесень маленьких домишек. Бульдозеры копают ямы, торчат подъемные краны, трещат отбойные молотки, прорабы-португальцы орут на рабочих кабилов. Несмотря на подробные указания Женевьевы, я с трудом ориентируюсь в этой пустыне развороченной глины, где растут лишь пучки прутьев,